Недурно, оценила та, и еще раз посмотрела на женщину. Никогда не можешь знать, что перед тобой стоит выдающийся экземпляр. Даже по Джокеру не скажешь, что он лучший пилот. Отметка приближалась к последней цифре, четвертый этаж. Сила закружила вокруг джедая, говоря об опасности. Снова. Это неприятное ощущение, которое с каждым разом вызывало больше раздражения, чем благодарности. Платформа медленно останавливалась. Шепард на секунду закрыла глаза. Тусклое свечение синего цвета легко просматривалось через стены, там было порядка трех разумных. Техника поиск жизни оказалась полезней, чем думала предшественница. Как только открылся проход, Падаван, предварительно вскинув бластер, сделала пару точных выстрелов по двум фуражкам и быстро ушла за ближний стол. Первый болт достиг своей цели в области левого плеча, а второй прошел по касательной, сбив красную фуражку с головы. Наемница осталась в лифте и открыла огонь по третьему. Джейн быстро оценила обстановку и перекатилась к следующему столу, откуда расстреляла бойца с фланга. Последний достался Зайгерианке, которой понадобилось немного больше времени. Когда все закончилось, они осмотрели просторное помещение. Это был своего рода командный центр, о чем говорило обилие компьютеров и техники неизвестного назначения. Панорамное окно открывало вид на весь город и часть пылающей резиденции лорда. Так, и что мы здесь забыли? Расхаживая вдоль компьютеров, поинтересовалась наемница. Затем она остановилась возле одного из мониторов камеры наблюдения. Для начала, Шепард запнулась, когда лифт снова начал работать, платформа отправилась вниз, о чем сообщила загоревшаяся стрелочка. Вытянув в его сторону руку, она сжала ее в кулак. Электроника заискрилась. «Для начала я найду свой меч, а ты пока свяжешься с юстицией, попроси о помощи или какой-нибудь поддержке». Девушка сконцентрировалась, чтобы найти в силе кристалл. Тот отозвался из центра помещения, где стояло порядка трех столов. «Ты и вправду думаешь, что они нам помогут?» – удивилась та. «Нет, но попробовать стоит». Джейн подошла к первому из них и начала поочередно открывать все ящики. «А ничего, что под нами толпа фуражек. Ты бы могла заблокировать все двери», – пожала плечами девушка, выбрасывая на пол стопки бумаг и каких-то вещей. Женщина покачала головой и подошла к компьютеру. Она не была продвинутым специалистом местной операционной системы, где даже интуиция не могла помочь найти нужную команду. Разработчик был из тех, кого не заботила судьба пользователя. Одолев разного рода трудности, не растолкнулась с внезапно возникшей проблемой. «Нужен доступ, а взлом не мой профиль». Шепард без вопросов достала ид-карту капитана и, с помощью левитации, передала ее из рук в руки. «Джедайские фокусы», — проворчала та, вставляя ее в разъем. «Да-да, компьютер получил то, что требовал от оператора. Система сообщила о закрытии всех входов и выходов, а также о перекрытии вентиляции, выключении освещения и обесточивании подземных уровней. Зайгерианке казалось, что она маленький ребенок, который разбил любимую вазу своей матери, и вот-вот получит по шее». Джейн почувствовала внезапно возникшее волнение, но ничего не сказала. Световой меч, наконец, оказался у своей хозяйки. «Нашла», — оповестила она напарницу и направилась к двери, над которой был изображен человек, выходящий на крышу. «Ты связалась с юстицией?» «Да, как-то не получилось». «Не получилось. Глушат», — она пожала плечами и окончательно отошла от глупой техники. «Подожди, а моя винтовка?» «Новую купишь», — отмахнулась Шепард и, открыв дверь силой, направилась к лестнице. «В смысле купишь?» Нира не поверила своим ушам и поспешила догнать девчонку. «Значит, как твой меч искать, так сразу, а как мою винтовку? Нет. Ты хоть знаешь, во сколько мне обошлась ее модернизация? Ствол, прицел, питание, покрытие. Я уверена, ты что-нибудь придумаешь». Женщина опешила и остановилась в проеме. Джейн быстро поднялась по ступенькам и вышла наружу, но сразу же вернулась, заметив ее отсутствие. «Ты идешь или нет? Я тебе это припомню». Улицы напоминали потревоженный муравейник. К главному зданию ПСБ со всех сторон сбегались небольшие группы вооруженных людей. Бронемашины перекрывали улицы и высаживали дополнительные силы. По интеркому давно передали о внезапных осложнениях в поимке беглецов. Шепард было бы безразлично, что кто-то на нижних уровнях задыхается, если бы это не ощущалось в силе. Девушка внимательно осматривала город, пыталась просчитать путь к спасению и нашла, как минимум, три выхода. Первый был самым очевидным, но непростым. Прорваться с боем, убивать на каждом шагу и, возможно, умереть. Хоть она и была в подобных ситуациях, но сильно сомневалась в возможностях своего нового тела. К тому же неизвестно, сколько сил бросит на их устранение, и как долго она сможет подпитывать себя силой. Второй, более амбициозный. Проскочить, либо по переулкам, украсть кар, или попробовать через канализацию. Вот только, куда именно выведут их подземные тоннели, и как они выглядят, неясно. Последний выход ассоциировался с невозможным. Попробовать вызвать эвакуацию. Что именно глушит связь, неизвестно, это могут быть, как сами КФ, так и органы власти. Выделят ли они транспорт на двух разумных или нет, ответ очевиден. Разве что Калрия сможет сломя голову броситься спасать свою ученицу, этого Джейн не хотелось больше всего. Последний вариант отпал сразу. Первый остался, как очевидный запасной план действий. Сразу бросаться в бой в такой ситуации, настоящее безумие, и она это прекрасно понимала. Нира все это время держалась ближе к выходу и ждала, когда юный человек в очередной раз выдаст новое чудо. Она уже успела пожалеть о том, что согласилась на последний контракт и о том, что вообще отправилась на эту планету. Конечно, приличная сумма уже была на корабле, но тревожные мысли по поводу выживания не оставляли в покое. По крайней мере, она была рада, что ей в компанию попался уникальный разумный, хоть и джедай, не подходящий под общее описание и ее личный опыт. Последнее выражалось в единичной встрече с одаренным, коему девчонка была полной противоположностью. Ну, поинтересовалась Нира, наблюдая за сидевшей возле края падаваном. Шипар переместилась к другому краю и жестом подозвала наемницу к себе. Когда та присела рядом, Джейн начала делиться мыслями. Их слишком много. Если сможем проскользнуть подальше от центра, там будет проще. Наш побег их сильно взбудоражил, хотя ты и сама видишь, она кивнула на все прибывающих бойцов. Когда окажемся на том здании, спустимся во внутренний двор и пройдем по переулкам. Возможно, придется лезть в окна. Действуем цепью. Я впереди, ты замыкаешь. В случае прямого контакта без боя нам отсюда не уйти. В таком случае стараемся устранить всех, как можно быстрее, и скрыться подальше от места перестрелки. Если на пути окажется какой-нибудь транспорт, садимся и идем на прорыв, а если еще и броневик, то это вообще джекпот. Понятно, обдумав информацию, кивнула Нира. В Ордене тоже обучают тактическим премудростям или опять внешнее кольцо. Ладно, молчи. Но как мы окажемся на том здании? Это через всю улицу. 20-25 ярдов, не меньше. Канатов нет, крюков тоже, а прыгать я так далеко не умею. Ну, Шепард слегка замялась. Если ты не против немного полетать, я тебя кину. Остальное за тобой. Я тебе не какой-нибудь мячик, который можно швырять, когда вздумается. Резко отреагировала наемница, прижав уши. Тогда прямой путь вниз, и о побеге можно забыть. Если не хочешь, ладно. Я сама туда допрыгну, а ты можешь оставаться тут и дождаться, пока тебя найдут. Женщина недоверчиво посмотрела на джедая и обреченно вздохнула. Перспектива остаться одной в городе, в котором тебя ищут, ей не нравилась. Когда фуражки доберутся до крыши, вопрос времени, не больше. Если спуститься сейчас, то ее найдут через пару секунд. За гирвянки ничего не оставалось, кроме как обозвать себя недобрым словом и согласиться на такой план. Ей даже показалось, что девушка обрадовалась такой возможности и с энтузиазмом приготовилась. Нира отошла подальше для разгона. Шепард ее не торопила. В голове проснулся голос разума и пытался отговорить от безумного поступка, кричал и материл своего носителя. «Будь я проклята, если снова попаду в такую же ситуацию». Женщина рванула с места. Решительность падала с каждым шагом, и она бы остановилась, если бы не почувствовала невидимые глазу руки. Правая нога оттолкнулась от края. Сильный толчок в спину подбросил ее еще выше, чем она бы смогла прыгнуть. Нира еле сдержала себя, чтобы не закричать от страха. Всего несколько секунд и ноги снова коснулись твердой опоры. Инерция погасилась неуклюжим перекатом и окончательным приземлением на пятую точку. Шепард сделала небольшой разгон и перепрыгнула через площадь к напарнице. Более мягко, чем она. Проклятые джедайские фокусы. Проворчала наемница, принимая руку помощи. Тебе еще не надоело это говорить. Поинтересовалась Джейн и направилась в сторону внутреннего двора. И где, кстати, твое кошачье чутье, инстинкты? Еще раз назовешь меня кошкой, пристрелю. Бесите. Рыкнула она, оскалив зубы. При виде клыков, девушка издала подобие ласкового мяу и тихо засмеялась. Люди. Добавила Нира. Кошки. В тон проворчала Джейн, с интересом ожидая реакции. Знаешь что? Не выдержала Зайгерянка и тут же осеклась, когда джедай с любопытством повернулась к ней и наклонила голову. Что это было за что? Вопрос так и остался висеть в воздухе без точного определения. Алекс. Где-то в среднем кольце. Медицина говорит, что близнецы имеют уникальную связь друг с другом. Они могут почувствовать беду, которая настигает брата или сестру, или даже смерть. Последнее сильнее всего отражалось в пространстве, но объяснить такое явление ученые 21 века не могли. Не могли и великие умы небесной реки, вот только у этих была хорошая отмазка, сила. Мидихлорианы есть у всех, об этом знает любой уважающий себя ученый в сфере биологии. В этом и была большая разница между ними. Земные материалисты не верили в какие-то нечеловеческие способности, когда здесь за них в какой-то степени отвечала сила. Человек поднял камень с помощью мысли. Дома попытаются разоблачить, найти обман в этом фокусе и подобрать точную формулу. Местные просто спишут на джедайские фокусы и не будут мучить себя догадками. Нечто подобное произошло и с ними. Во время экзамена в садах храма, создалась тонкая связь между ним и некой Шепард. Благодаря ей, они могли разговаривать когда угодно и неважно, как далеко находится их протеже. Вот только сейчас, похоже, она перестала работать или Шепард более не отвечала на вызов. Более того, она как бы потерялась среди триллионов других разумных. В один не самый прекрасный день Алекс уловил слабый всплеск и усмехнулся. Друг по несчастью справился и вновь появился в силе, пускай и на короткий промежуток времени. Он будет рад, если его методом. В противном случае последствия неизвестны. Джейн Шепард. Тем временем. Чефир будешь. А что это? Какой-то напиток из засушенных трав. Очень популярен в мирах Среднего Кольца. Брат предложил попробовать. Давай потом. Ладно. Не, ну ты будешь чефир. Лайс. Чефир. Джизи. Чефир. Закрой рот. У нас беглый джедай, а ты о чефирах своих. Джейн слегка приоткрыла крышку мусорного бака и следила за уходящим патрулем. Причина сидеть в мусоре была веская, других вариантов не было, а переходить к плану не хотелось. Пока что все складывалось в их пользу. Недовольная своим положением наемница была с этим не согласна и каждые 10 секунд выдавала все новые слова на родном языке. Когда опасность миновала, Шепард первая выбралась на свежий воздух и сделала глубокий вдох. «Это самый худший день в моей жизни», — проворчала Нира и, зацепившись ногой, вывалилась на асфальт. Они двинулись дальше. Третий по счету внутренний дворик вывел их на перекресток, полностью перекрытый баррикадой из всякого хлама. Сидевшие на посту 6 бойцов скучали, но старались не терять бдительности и следили за каждой улицей. Рядом стоял 6-колесный бронеавтомобиль, который из-за десантной бронекапсулы больше походил на грузовик. Если бы не он, Шепард бы решила найти другой путь. Задачу по захвату осложняли гражданские, они все-таки вышли на улицы. Если до этого напарницы справлялись с тем, чтобы просто не попадаться им на глаза, то сейчас могли возникнуть трудности. Местные присоединятся, не иначе. Опыт первого боя показал, что некоторые мужчины не прочь достать свой бластер и встать на сторону фуражи, к чему способствовало местное настроение. Джейн выглядывала из-за угла жилого дома и подбирала варианты действий, пока наемница прикрывала тыл от непрошенных гостей. «Что дальше?» – шепотом спросила Нира через плечо. «Броневик, 6 бойцов, плюс гражданские, ХМ». Она задумчиво покосилась на световой меч, забытый до этого момента. «Я с ними разберусь по-быстрому. Ты прикрываешь. Садимся в машину и делаем отсюда ноги. Как-то слишком просто. На словах всегда так. Готово». Зайгерянка присела рядом на корточки и поудобнее перехватила бластер. «После тебя, дорогуша». Шепард повесила оружие на пояс и взяла в руки световой меч. Сделав глубокий вдох-выдох, Падаван сконцентрировалась и по сигналу вперед. Побежала к баррикаде. За одно мгновение человеческий силуэт размазался в черную линию. Фуражки не успели сообразить, что за несущееся тело приближалось к ним. Внезапная фиолетовая вспышка и гул. Первый боец дернулся и сложился пополам. Второй был проворнее, но ему не хватило пары секунд, чтобы выстрелить. Лезвие разрубило шейные мышцы, голова покатилась по земле. Последних постигла та же участь. Так сложилось, что за 5 секунд никого не осталось. Наемница обрадовалась, что все прошло без ее участия, пока не началось то, о чем говорила девчонка. При виде того, как освободителей порубили на куски, несколько гражданских выхватили оружие и закричали во всю глотку от джедая. Меткий выстрел в голову уложил самого крикливого, но еще больше разворошил улей. После пары выстрелов Нира побежала к машине. Ей повезло, что люди не были профессиональными стрелками. Запрыгнув на пассажирское место, она облегченно вздохнула и спросила: «Ты водишь-то умеешь? Опыт есть?» Пожала плечами девушка, заканчивая осмотр места водителя, и вдавила педаль газа в пол. Броневик сорвался с места. По всей улице пронесся визг шин. Болты пытались прорвать термоустойчивую броню, оставляя черные вмятины расплавленного металла. Бронелисты защищали колеса от прямого попадания. Джейн прикусила нижнюю губу и намертво вцепилась в руль. Все же она солгала, что умеет водить. Рычаг КПП сместился на последнюю передачу. Броневик резко дернулся в сторону, ныряя в поворот. Визг резины по сухому асфальту. Правый борт прошелся по кару и чуть не размазал выскочившего из него водителя. В бронекапсуле что-то упало. Шепард интенсивно вращала руль влево-вправо, чтобы вернуть управление. «Ты же говорила, что умеешь водить!» Срываясь на крик, возмутилась наемница. Когти вцепились в обивку сиденья, чтобы хоть как-то удержаться. «А что не так? Что не так? Осторожно!» Джейн пропустила мимо глаз группу людей, которая в панике бросилась в сторону. Две женщины оказались слишком близко и не успели сделать даже шага в сторону. Вопль с глухим ударом об бампер. Чуткий слух загирлянки уловил треск костей. Уши прижались к голове. Машину тряхнуло. Через боковое зеркало виднелись раздробленные тела. Она была готова поклясться, что одной женщине раздавила голову, а вторая, без ног, махала единственной рукой по воздуху. «Мирало Ущису», выругалась загирлянка, борясь с рвотными позывами, и посмотрела на Падавана, так как будто и не заметила, как переехала двоих разумных. «Вар штабу, вижу цель, движется по Уфи Лайф на юг», говорит 7-й патруль. «Выдвигаемся на перехват. 7-й, это 10-й. Прижмите уродов, мы поможем», говорит 2-й патруль. «Заманите их на Филу. Штаб всем. Перекройте все выезды. Капитан разрешил ликвидацию. Обожаю этот день», пробормотала Джейн, вслушиваясь в переговоры через камлинг. Броневик выскочил на узкую дорогу и сразу же попал под плотный огонь. Броня кузова с натяжкой справлялась со своей работой, но не бронелисты. Пара болтов пробили его насквозь. Переднее колесо с правой стороны лопнуло. Шепард вновь пришлось бороться с потерей управления, тараня все на своем пути. Из-за поворота навстречу выскочил броневик и резко затормозил. Девушка дернула руль влево, уходя от лобового столкновения. «У нас хвост», смотря в боковое зеркало, сообщила Нира и ударила кулаком по двери. «Проклятье! Нервишки шалят, а!» Ехидная усмешка джедая и очередной занос вырвал и истребил еще одну порцию ругани. «А тебе, я смотрю, весело!» Джейн вырулила на короткий проспект. Из левого поворота выскочил еще один броневик и протаранил бронекапсулу. Машина резко дернулась и развернулась на 180 градусов. Наемница сильно приложилась головой об бронированное стекло и сползла по сиденью. Рука медленно потянулась к правой стороне лица, проверяя целостность респиратора. Джейн мотнула головой и вновь вдавила педаль газа, разворачивая руль на максимум. Машина с визгом развернулась на месте и рванула вперед, встречая лбом плазменные болты. Стекло медленно плавилось, грозя вот-вот развалиться на части. Отряд фуражек засел за баррикадой из металлических контейнеров, которые перекрывали дорогу, и отчаянно пытался остановить безумца за рулем. «Там тупик, я знаю». Бойцы усилили интенсивность огня, но ничего не помогало. «Там тупик, знаю». Видя плачевность ситуации, некоторые разумные поспешили покинуть укрытие до столкновения. Они бросали оружие и старались спасти свои жизни, пока остальные не теряли надежды. «Тупик, тупая ты банта!» Завопила на весь салон Нира и закрыла глаза. Когти еще глубже впились в сиденье, оставляя глубокие дыры. Броневик на огромной скорости влетел в баррикаду. Колеса оторвались от земли. Шепард дернула вперед, голова остановилась в нескольких сантиметрах от руля. Контейнеры разлетелись в стороны и устремились в разумных. Те, кто был на месте удара, попали под тяжелые колеса. Путь был свободен. Ух, это было круто. Джейн чувствовала наплыв адреналина и азарта всей этой погони. Напарница испытала только сильный страх за свою жизнь и облегченно вздохнула, когда смерть миновала их стороной. «Психованная малолетка», — констатировала она, косясь на девчонку. Дымящаяся от многочисленных попаданий машина выкатилась в переулок и проехала через двор жилого района. Гражданские бросились в разные стороны, чтобы не попасть под массивные колеса. Говорит второй. «Пришлите медиков на Филу. Срочно!» Говорит десятый. «Продолжить преследование не могу, движок сдох от столкновения. И угораздило же тебя угробить машину в первый день. Не засорять эфир». Короткая дорога прошла без погони и обстрела. Только Нира подумала, что все позади и они смогут покинуть Игнари, как сразу же прокляла себя за такие мысли. Да кто проектировал этот хаттов город? Навстречу выехал еще один броневик и встал боком, перекрыв дорогу. Дверь бронекапсулы открылась. Десант старался быстрее высадиться и закрепиться. Джейн еще сильнее вдавила педаль. Даже с пробитым колесом машина набирала обороты. Нет. Поняла ее намерение зайгерианка, разрывая сиденье в клочья. Хат. Транспорт на полном ходу влетел в правый борт остановившегося броневика. Глухой удар разнесся по улице. Машины отскочили друг от друга. Двигатель издал тяжелые хлопки и заглох. На какое-то время наступило затишье, то и дело нарушаемое тихой руганью и треском разбитого стекла. Нира не понимала, что сейчас произошло. Только что за рулем сидел обезумевший джедай, который, как она поняла, никогда не водил ничего, кроме тележки в супермаркете, а теперь она в одиночестве наслаждается противной вонью горючего и масла. Вонь. Женщина не сразу сообразила, что респиратор лопнул от удара. В панике она выпрыгнула из салона и попыталась глазами отыскать у бойцов, которых добивала Шепард, хоть какой-нибудь шлем с замкнутой системой дыхания. К ее разочарованию, ничего подходящего не было. Джейн, тем временем, закончила с десантом и полезла проверять новую машину, только правый борт вогнулся внутрь и задета подвеска. Она и не заметила, как перепуганная напарница вломилась в десантную капсулу, выбрасывая на дорогу бесполезные вещи. «Нира, ты в порядке?» Ответом послужил приглушенный стук чем-то тяжелым. На другом конце улицы появились бойцы КФ и на ходу открыли огонь. Шепард пригнула голову под шальным болтом и ответила парой выстрелов, прежде чем опустел картридж. Бесполезный бластер упал на асфальт. Девушка запрыгнула на место водителя и захлопнула дверь. Броневик рыкнул, выплюнул порцию едкого дыма и сорвался с места. Из капсулы раздались выстрелы. Зайгерианка присела у выхода и отвечала преследователям непрекращающимся огнем. Машина выехала на дорогу в северную часть города и устремилась к КПП. Фуражки не успели приготовиться, времени хватило только на то, чтобы кое-как перестроить баррикаду. Первым заговорил пулемет. Разброс у оружия был слишком велик, но хорошо компенсировался скорострельностью. Шепард подставила левый борт и пригнула голову. Град нескончаемых болтов беспощадно плавил обшивку и все ближе подбирался к слабой части брони. Прошло меньше минуты и грозное оружие замолчало. Это был шанс. Осталось преодолеть 2-3 сотни метров. Что ж так жарко-то? Падаван смахнула пот со лба и вдавила педаль газа. Машина резко развернулась и устремилась вперед. Бойцы не жалели боеприпасов. Броневик набирал скорость. Если бампер лопнет, хватит одного удачного попадания в двигатель. Когда небо закрыли густые кроны деревьев, Джейн облегченно вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Игнари остался позади, как и все те, кто их преследовал. Правая рука смахнула оставшиеся капли пота и упала на руль. Теперь осталась долгая дорога вперед в неизвестном направлении. Она расслабилась и отпустила потоки силы, которыми подпитывала тело. Давление и головокружение возвращались обратно, слабость, как снежная лавина обрушилась на джедая и вынудила свернуть с зарастающей дороги. Потрепанный броневик остановился в густой чаще и затих. По салону прошелся тяжелый вдох-выдох. Гад. В окошко, которое служило подобием средства связи между водителем и десантом, просунулась голова наемницы. Нижнюю часть лица закрывала маска с идущим от нее шлангом куда-то вниз. Она просунула руки и сложила их под подбородком, посматривая на местами плавленное стекло. Накаталась. «Нет, если ты еще раз захочешь попробовать нас убить, скажи, я хотя бы завещание успею написать». «Очень смешно», — фыркнула девушка, отстегивая ремень безопасности. «А мне нет». «Спасибо, конечно, что сделала мне окошко в корпусе, но не стоило. То есть, не поняла ее Джейн, на что Нира убрала голову и открыла обзор на десантную капсулу. Падаван присвистнула, правый борт сильно пострадал, в центре образовалась огромная пробоина. Удивило и то, как женщина, которая небрежно разгуливала по машине, смогла выжить. У кошек 9 жизней, да, катись к хатам, огрызнулась Зайгерянка и кинула в нее какую-то коробочку, но промахнулась и попала в стену. Ты мне не друг, и уж тем более не сестра. Я серьезно, еще раз так назовешь, шею сверну. Шепард усмехнулась, не веря ее словам, ведь они не были правдой. Напарницу сейчас не волновало, как одолеть джедая голыми руками или застрелить из бластера. Нет, сейчас она задумывалась над тем, как вернуться на свой корабль и покинуть проклятую планету. Небольшой отдых позволил успокоить нервы. Нира больше не шептала себе под нос грозные проклятия, перестала кидаться вещами и переместилась в салон. Там она спокойно уселась, закинув ноги на приборную панель, и позволила себе ненадолго вздремнуть, пока джедай закончит медитацию. Джейн старалась восполнить силы, которые ушли на поддержание своего состояния. Контроль дался слишком болезненно. Уже через 10 минут броневик вернулся на дорогу и продолжил свой нелегкий путь. Они долго не решались начать разговор, чтобы хоть как-то скоротать время. Очень скоро Нире надоело вслушиваться в рев двигателя и треск веток под колесами. Рядом сидел несоответствующий общим представлениям джедай, хоть и юных лет, и потерять такой шанс завалить ее вопросами было бы очень глупо. Глава 8. Контрпереворот. Шепард не стала вести броневик прямо к населенному пункту, что попался им по дороге. Было решено оставить его среди деревьев, не боясь, что однажды машину найдут. Когда это произойдет, они будут очень далеко. Трофей могла оставить только Нира. Вопросы к представителю другой расы не возникнут, в отличие от человеческого подростка с бластером в руках. Маленькое поселение лесорубов скрывалось в густой чаще планеты. Переход между дикой территорией и цивилизацией был немного оригинальным. Высокие деревья с толстыми стволами резко сменились пнями и работающей техникой, которая беспощадно уничтожала природу. Городок состоял приблизительно из 30 построек. Бараки для рабочих и их семей, общественные заведения и единственное правительственное здание. Что сразу бросалось в глаза, так это наличие бойцов КФ. И сюда добрались, констатировала факт Джейн, стараясь не попадаться им на глаза. Зайгерянка натянула капюшон на голову, чтобы не видеть изучающие ее взгляды и не чувствовать себя зверушкой в зоопарке. Она хотела убраться обратно в столицу к своему кораблю и улететь куда подальше. День, который подходил к концу, выдался насыщенным на приключения. Женщина получила месячную дозу адреналина и в добавке не нуждалась. «Нервы не выдержат, пока ты на этой планете», — объяснила она напарнице свое желание. Но в кое-чем день смог ее удивить. И, если быть точнее, человеческий подросток, джедай, пожалуй, единственное, что отличало ее от остальных собратьев. Только титул ставил грань между обычными разумными и одаренной, когда в остальном никакой разницы попросту не существовало. Нире показалось, что она скорее напоминает бывалого юстициара, побывавшего не в одном космосражении с пиратами или наземной битве. И, что самое главное, за всю дорогу из ее уст не прозвучало ни одной философии ордена. Джейн повела их в первый попавшийся магазин надежды. Ходить в одной майке и коричневых брюках – неприятное занятие, особенно когда открытые участки тела покрывались новыми укусами насекомых. Кава-кава, а их было очень много, и все жутко хотели попробовать молодой крови. Маленькое помещение в двухэтажном домике было серым и унылым, а владелица обслуживала единственного покупателя. «Как платить будешь?» – поинтересовалась Нира, осматривая небольшой ассортимент. «А ты не можешь одолжить». Наемница наклонилась к ее уху и прошептала. «Напомни, откуда мы пару часов назад сбежали, Денег ни у кого не было». Шепард предложила провернуть небольшую аферу с продавцом, чтобы незаметно покинуть магазин. Суть заключалась в том, что наемнице придется на некоторое время заговорить и отвлечь работника, пока девчонка, как ни в чем не бывало, выйдет на улицу. Зайгерянке такая идея не сильно понравилась, но она согласилась помочь взамен на то, что таким образом вернет должок за свою свободу. Цена неравная и несправедливая. Торговаться никто не стал. Джейн понадобилось 10 минут, чтобы подобрать в себе подходящие размеры. Дешевая с виду куртка и рабочие брюки смотрелись куда лучше, чем покрытая пылью серая майка и потрепанные штаны коричневого цвета. Прячась между вешалками, она проскочила на улицу и остановилась у входа. «Ну, куда двинешься?» Как только вышла напарница, спросила Джейн. Они медленно зашагали по улице, в пространство хатов, а дальше как пойдут дела. «А ты?» «Все так же во внешнее кольцо, а?» Женщина усмехнулась, вспоминая ответы собеседницы. «Скорее всего, но сначала надо разобраться со всем этим бардаком. Чувствую, что если запустить происходящее, станет очень жарко. Ну-ну, хранитель мира или как вы там себя называете». Они остановились недалеко от стоянки автобусов. «Была б ты постарше, да в напарнике мне усмехнулась Нира, но, вспомнив сумасшедшую гонку, что та устроила, засомневалась в своих мыслях. «Только мир трещит по швам», — сказала грустную правду Шепард, посматривая на проходящих мимо людей. Девушка хорошо вписывалась в местный фольклор, жители города, в общей массе, были немыты, их лица покрывала копоть или грязь, руки тоже давно не видели хотя бы холодной воды, что уже говорить замыло. Вопросов в ее сторону не возникнут. «Это уже твоя работа. Легкой добычи, Джейн. Удачной охоты». Зайгерянка направилась к стоянке, но через пару шагов добавила. «Когда подрастешь и снова встретимся, с меня пиво». «Я это запомню», — хмыкнула Падаван, провожая наемницу взглядом. «Вернемся к делам насущным. Шторм. Человек, который в любой ситуации повлияет на своих людей и лоялистов». Джейн понимала, что после его смерти красные фуражки причислят такую персону к лику святых и продолжат свое дело до конца. Сделают из него идола, а если всплывет правда, последствия будут непредсказуемые. В другой ситуации, она бы попыталась найти его и устранить, будь то, что говорят в СМИ, правдой. Можно было бы бросить все и попытаться улизнуть с планеты, догнать Зайгерянку и отправиться вместе с ней бороздить космические просторы. Глупо сейчас лишаться таких ресурсов и возможностей, но проблему надо решать. Помогать местным властям подавить восстание не получится, это приведет к бессмысленной резне. После захвата Игнари, крупного города на другой стороне планеты, красные фуражки воспрянули духом, и их борьба больше не будет казаться проигрышной. Конфликт усилится, если его не пересечь. Вот только на вопрос как, ответ до конца еще не созрел. Шепард недолго блуждала по поселению. Идея влиться в ряды КФ, чтобы найти шторма, показалась более разумной, чем ловить бойцов по одному и выпытывать информацию, которой они не располагали. Так было надежнее. Падаван зашла в двухэтажное здание администрации, где и происходил набор добровольцев. Женщина, которая всем этим занималась, отнеслась к новобранцу с большим сомнением, но видя, как та горит желанием помочь бравому делу, отказать не смогла. Джейн знала, что идейные нужны всем, но назначение слегка разочаровало. «Тебя поставят кому-нибудь в помощь на патруль». «Но почему?» — фальшиво возмутилась девушка. «Я тоже хочу, как и все, бороться за свободу. Али, дорогая», — она обратилась к Джейн фальшивым именем, — «я очень рада, что такая юная девчушка готова драться вместе с остальными, но пойми меня правильно, детей в бой мы не посылаем. Тут будет безопаснее, и я уверена, что однажды тебе доведется отбивать этот городок от наших врагов. Мэм, я хочу и могу внести свой вклад в наше дело. Не обязательно бросать меня в бой, но я могу и так помогать. В лагере. Носить, что-нибудь починить, ходить в дозор, не знаю, что угодно. Парням тоже не весело здесь находиться, но, в отличие от тебя, они понимают важность своей задачи. Макура, Дилас, ну хочет дитя побегать с бластером наперевес, пусть бегает». Не выдержал сидевший рядом боец, которому повезло дежурить у ее кабинета. «Отправь в один из лагерей с конвоем». «Тебя забыли спросить», — фыркнула женщина. «Нечего ребенку делать на войне. Так я ж не говорю послать ее на убой. Просто пусть помогает в одном из лагерей. Делов-то. Сама ж сказала, что может делать почти все, что угодно». Вербовщица тяжело вздохнула и прикрыла руками лицо. «Очень сложно спорить с кем-то, когда ты в меньшинстве, и никто не собирается тебя слушать». Дилас что-то сказала себе под нос и махнула рукой. «Ладно, теперь она под твоей ответственностью». «Что? Не-не-не, я...» Мужчина замолк, когда заметил на себе тяжелый взгляд девчонки. Что-то внутри подсказывало, что если он сейчас откажется, то она свернет ему шею. Шепард не сводила с него глаз и старалась повлиять на решение человека силой, но кроме медленно нарастающего страха ничего не получалось. «Что-то делаю не так», — поняла Падаван и перестала давить на разумного. Человек продолжал поглядывать на добровольца. Женщина не понимала, почему тот затих, и с интересом переводила взгляд с одного на другую. «Я, ладно», — согласился боец и почувствовал облегчение. «Ладно, хорошо, но только пока не приедем». «Само собой», — развела руками Делос и повернулась к Шепард. «Добро пожаловать к красным фуражкам, Али. Кол, отведи ее в арсенал. Пошли, мелкая». Джейн закатила глаза на такое обращение и последовала за человеком. Небольшой арсенал находился в подвальном помещении. Оружие, боеприпасы, амуниция – все находилось здесь и выдавалось строго по списку. Ни больше, ни меньше. Дежурный, конечно же, удивился, когда ему привели подростка и сказали выдать снаряжение и даже связался с вербовщицей, чтобы проверить. Получив подтверждение, он что-то пробубнил себе под нос и прошелся по стеллажам. Через пару минут на столе лежали все необходимые вещи рядового бойца КФ. Пистолет 550-18, простой, надежный, на 100 выстрелов. Пользоваться умеешь. Дежурный вставил энергоячейку и положил перед новобранцем. Та ловко зацепила его за дугу и покрутила на пальце, резко остановив в ладони. «Значит, умеешь, это хорошо», — обрадовался человек и продолжил. «Ремень с двумя подсумками. В каждой по 5 энергоячеек, и вот берет. На твой размер одежды нет. Ничего страшного», — махнула рукой девушка, заменив ремень и нацепив на голову бордового цвета головной убор. «Все, да. Пошли тогда. Нам машину еще приготовить нужно». 4 часа спустя, совсем скоро, через 1.5 часа, должна закончиться ее смена, и Делос со спокойной душой сможет вернуться домой и хорошенько отдохнуть. Сидеть целый день в душном кабинете – не то, о чем можно мечтать. Когда-то женщина начинала, как и все. Новобранец, только прибывший, которого из-за обстоятельств бросили в самое пекло. Раньше времена были тяжелыми, никто не разбирался, кому выдавать оружие, а кому нет. Главное, что по своей воле. В конце концов, она бы с радостью вернулась в одну из ячеек и занялась настоящим делом. Увы, командование поручило ей административные дела. Бумаги, отчеты, приказы, кому-то нужно их выполнять. Закончив заполнять документы на компьютере, Делос с наслаждением потянулась и похрустела позвонками. «Надо бегать по утрам», — пронеслась мысль в голове. Умиротворяющую тишину прервал стук в дверь. «Войдите», — сказала она в микрофон и откинулась на спинку кресла. В кабинет вошел низкорослый мужчина с датападом в руках. «Командир, нам прислали ориентировку на беглеца из Игнари». «Да, и что там? Кстати, как прошел штурм?» — тут же спросила Делос. «С новостями в этих краях было плохо». «Хорошо, но плохо. Говорят, там был джедай. Много парней погибло, как при штурме, так и во время побега. Хочешь сказать, ориентировка на него?» «Не е», — поправил боец и под внимательным взглядом зачитал текст. «Джедай. Подросток. Девушка. От 15 до 18 лет. Рост. 1.60 м. Рыжие волосы, зеленые глаза, веснушки». Делос не стала слушать дальше. Описание полностью подходило под одного человека, с которым она сегодня общалась лично, Али, и она уехала с Колом. Фуражка остановился и посмотрел в огромные от удивления глаза. «Что-то не так, все не так», — выпалила женщина и, схватив камлинг, попыталась связаться с конвоиром. «Да, дел, говори», — раздраженным голосом ответил Кол. Человек с датападом с интересом наблюдал за развернувшейся картиной.